опять, я понимаю, ты так добра и нежна, тебя я обожаю. Твое присутствие, прикосновение и внимание, и быть с тобою рядом одно мое желание. Твои объятия, ласки, нежные поцелуи, все мне дано судьбою, любви своей не скрою. Всегда хочу к тебе, хочу с тобой быть рядом, и мне никто не нужен, пусть буду даже гадом. В твоих объятиях надежно я стою и понимаю, как сильно я тебя люблю. Весь жизнь идет вперед, а мы стоим на месте. И ты уже с другим, и мы уже не вместе. И все твои слова пустыми оказались, а ведь все наши встречи не сказкой указались. И я носил бы тебя всю жизнь на руках, ведь я понимаю, что ты такая у меня одна. Вот ближе, хватит играть с моими чувствами, обними и почувствуй. Было нам холодно, без любви, без мечты. Я вижу твои глаза, закрыв свои и полностью погружаясь в тишину. Я понимаю, что я к тебе хочу, вместе с тобою хочу я быть. Если это сон, мне ничего не стоит, ведь понимаю, что нас уже не будет вместе. Я долго не проживу и умру на месте. Ну а ведь жизнь идет вперед, и мы стоим на месте. И ты уже с другим, и мы уже не вместе. И все твои слова пустыми оказались, а ведь все наши встречи мне сказкой казались.